Послание апостола Павла Колоссянам в 3 главе и 14 стихе Дух Божий призывает: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Было сказано в прошлых беседах о божественной любви не только как о характерной черте христианского характера, но и о том, что она связывает и соединяет с собою другие добродетели христианской жизни, приводя их таким образом к определенной законченности. Так, например, божественная любовь, излившаяся в сердца последователей Господа Иисуса Христа, самым тесным образом связана с верой, как и сказано, вера, действующая любовью. Она также связана с нелицемерием, ибо о таковой любви сказано в Писании как о нелицемерной любви. 2 Коринфянам 6:6. Она также связана с духовным знанием. Послание апостола Павла к Филиппийцам, 1 глава с 9 стиха по 10. И для основания вышесказанного мы пользовались посланием апостола Павла к Филимону. Сегодня, для славы Божьей, продолжим эту тему, пользуясь тем же посланием. Любовь и мир. Любовь и мир в Священном Писании идут рядом. Так в послании Иуды сказано: «Милость вам и мир, и любовь да умножится». 2 стих. А во втором послании апостола Павла Коринфянам, 13 главе, 11 стихе сказано так: «Бог любви и мира будет с вами». Трудно даже представить, чтобы некто, обладающий божественной любовью, бесчинствовал или раздражался на деле или в словах. Например, сказать «резкость» в этом мире считается даже и модным явлением. Но Слово Божье учит нас тому, чтобы наши слова были всегда с благодатью. Колоссянам 4 глава 6 стих. Как же сам апостол Павел, испытавший излияние любви Божией Духом Святым, обращается в послании к Филимону в ходатайстве за Анисима? Каковы его слова? В ходатайстве за Анисима он мог бы воспользоваться официальным языком. Ибо, как апостол Павел и говорит: «Я имею великое во Христе дерзновение приказывать, что должно». Стих 8. Но для примирения, пользуясь словами с благодатью, апостол Павел использует теплые, мягкие, мирные слова. Например, в начале своего послания апостол использует слово «мир» как пожелание возлюбленному брату Филимону и всей его домашней церкви. Он говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». А теперь представьте на минуту, что было бы, если бы апостол далее в своем послании перешел на жесткие слова, сухие и черствые. Тогда между его приветственными словами и дальнейшим способом изложения просьбы существовала бы дисгармония, а не гармония. Апостол же избирает удивительные обороты речи, приводящие к примирению. Богословы соглашаются в том, что Анисим, обобрав хозяина, то есть Филимона, удрал в Рим. В прошлом этот человек вор и, возможно, разбойник. Но в своих примирительных, любвеобильных словах апостол так говорит о прошлом Анисима: «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Стих 15. А в стихе 18 добавляет, читаем: «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Мягко говоря, апостол увещевает: «Да, пусть Анисим и бежал, но ты не смотри на его бегство, а на то, что из этого вышло». Анисим бежал, но таким образом попал в сферу благодати Божьей. Да, побег Онисима – потеря для Филимона. Но большее приобретение получает Филимон, возвратившимся Онисиме, как в брате возлюбленном. Любовь и вменяемость. Многим известный стих 16 из 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Говорит нам о любви Божьей, высшем понятии любви агапе, а также и о вере в того, кто пострадал за грехи всего мира. Но со словом «вера» связана и еще одна библейская истина, о которой апостол Павел в послании к римлянам в 4 главе и 3 стихе говорит: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». А вменение – это акт, производимый Богом, который вменяет праведность верующему во Христа, понесшего на себе грехи человеческие, дабы удовлетворить требования Божьи. Цикл этого процесса таков – любовь Божья, вера, вменение. Вспомним, как апостол Павел, говоря о Христе, призывает верующих иметь те же чувствования. Филиппийцам 2:5. «И чтобы истинной любовью возвращали в того, который есть глава Христос». Ефесянам 4:15. «Идя путем подражания Христу» 1 Коринфянам 4:16, Филиппийцам 3:17, «в деле любви» апостол в послании к Филимону ясно иллюстрирует нам суть вменения. Читаем стих 18. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу». Выражением «я, Павел, написал моей рукою» апостол этим удостоверяет Филимона, что он не к слову только сказал это, но имеет решительное намерение именно сделать так, если это нужно будет. Данное послание, как удостоверение того, что я, если нужно будет, признаю себя должником пред тобою и обещаюсь уплатить долг, так говорит апостол Павел. То есть долг Онисима вменяется мне. В стихе 17 этого же послания мы наблюдаем обратное. Здесь апостол говорит Филимону так: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». А в стихе 12 мы находим аналогичную мысль. Читаем: «Ты же прими его как мое сердце». Здесь не только говорится о принятии Онисима, но о принятии его равнозначном принятии Филимоном апостола Павла как меня или как мое сердце. Здесь заслуги, положение, вес, авторитет апостола как бы вменяются Онисиму. Усердная любовь апостола Павла в данном случае объясняет нам слова апостола, сказанные во втором послании к Коринфянам в 11 главе и 29 стихе. Читаем этот стих: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» Итак, мы затронули еще некоторые данные, тесно связанные со словом «любовь». Любовь и мир, любовь и вменяемость, с чем связана жертвенность. Это и другое помогает нам больше уразуметь стих 14 из 3 главы послания апостола Павла Колоссянам, где сказано о том, что истинная любовь есть совокупность совершенства, ибо она воистину связана с другими добродетелями христианина, приводя их к определенной законченности. Благодарение Богу и за этот дар. Дар божественной любви, который изливается в сердце приходящих к Господу Иисусу Христу Духом Святым, как об этом нам свидетельствует Слово Божье. Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 5 стих. Излилась ли Божья любовь, любовь, превосходящая наше понимание, в ваших сердцах? А ведь святая воля Божья призывает нас к этому, ибо сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава, 14 стих. Аминь.